Звонарев отошел вглубь Патерны. Снаряды то и дело рвались около входа, и осколки залетали в самый проход. Здесь же были сложены пирамидками ручные бомбочки и пороховые заряды противоштурмовых орудий. Случайное и удачное попадание осколка, и все это взлетело бы на воздух. Но ни Шметило, ни два других офицера не обращали ни малейшего внимания на эту опасность. Капитан сел к столу и крикнул, чтобы ему подали горячего чаю. «И мне тоже», — попросил Исаулов. «А вам, Сергей Владимирович?» — обернулся к прапорщику Шметило. При тусклом свете керосиновой лампочки его заросшее щетиной лицо приветливо и добродушно улыбалось, как будто вокруг не летали осколки, грозя ему ежеминутной смертью. Вдруг ослепительный, яркий, огненный столб вырос совсем рядом. Звонарева оглушило и так сильно обо что-то ударило, что он потерял сознание. Он не мог определить, прошло ли 5 минут или 2 часа, когда сознание медленно стало возвращаться к нему. В ушах звенело, все тело ныло, дышать было трудно. Руки и ноги казались страшно тяжелыми и не повиновались ему. Мрак перед глазами постепенно рассеивался. Наконец Звонарев разобрал наклонившееся над ним бородатое лицо ротного фельдшера и почувствовал острое раздражение в носу. «Приходит в себя». Расслышал он хрипловатый низкий голос. Звонарев чихнул, почувствовав при этом острую боль в голове, и застонал. Фельдшер убрал нашатырный спирт и влил в рот Звонареву лекарство. — Ваш бродь, принимайте команду, — сказал он. — А капитан, с трудом выговаривая слова, спросил прапорщик. — Их разорвало на куски вместе с артиллерийским офицером, а нашему прапорщику раздробила ногу, так что вы и остались за старшего, — ответил фельдшер. — У меня сильно болит голова. Малость оконтузила вас, а так все цело, я уже осмотрел. Звонарев чуть приподнялся и увидел, что лежит полураздетым на нарах в казарме. Он попытался было встать на ноги, но голова закружилась так сильно, что он едва опять не потерял сознание. Кое-как одевшись с помощью поддерживавших его под руки стрелков, прапорщик вышел в Патерну. По дороге его окликнул раненый стрелковый офицер. — Умоляю вас, отправьте меня в перевязочный пункт. Я умру здесь от потери крови, — просил он. — Ваше счастье, что вы не подошли к Шметило, когда он вас спросил. Взорвались бомбочки как раз рядом с ним. Я успел отскочить, и все же мне повредило ногу, иначе и меня разнесло бы в клочья. Обстрел постепенно стихал. Солдаты столпились возле останков своего капитана. Они были удручены гибелью любимого начальника. Прапорщик взглянул на обгорелые щепки стола, за которым сидел Шметило, уже засыпанные землей лужи крови на полу, и велел убрать в Патерну подальше взрывчатые вещества. Неожиданный треск шметиловских пулеметов и грохот противоштурмовых орудий заставил прапорщика выйти во двор. Японец лезет. — сообщил стрелок. — В ружье! Первый взвод направо, второй налево, третий в капонир. Четвертому оставаться здесь, в резерве! — приказал Звонарев, и десятки голосов тотчас разнесли это распоряжение по всему укреплению. Солдаты, расхватывая на ходу винтовки, бросились по указанным местам. Артиллерийский огонь прекратился, зато градом сыпались ручные бомбочки. К счастью, большинство из них не долетало и падало в бруствер или около него. Стрелки с необычайным проворством выкидывали их обратно в ров. «Бонзай! Бонзай!» — донесло со стороны японцев. При свете русских прожекторов Звонарев увидел, как японцы, добежав до рвов, быстро прилаживали бамбуковые лестницы и по ним спускались вниз. «Усилить огонь из капониров! Четвертому взводу атаковать японцев!» — приказал Звонарев. «Бей их бомбочками!» — вопил рядом артиллерист. В темноте трудно было разобрать, где находились стрелки, и еще труднее командовать ими, но солдаты действовали сами, сообразуясь с обстановкой. Унтера или просто рядовые бросали отрывистые фразы, объясняя свои предположения и намерения, остальные их понимали с полуслова. На Звонарева стрелки почти не обращали внимания, часто не замечая его в темноте. «Отобьем японцев, не впервой нам это», — спокойно говорил прапорщику стрелок, поддерживая под руку все еще не вполне оправившегося Звонарева. «Вы, ваш брат, присядьте в проходе, патерны, а вам туда будут докладывать, где что деется», — посоветовал он. Прапорщик последовал этому совету. Вскоре прибежали из Капонира сообщить, что японцы забрасывают казематы ручными гранатами и пытаются пролезть в амбразуры. Звонарев поспешил туда. При слабом свете нескольких свечей он разглядел стрелков, которые, стоя у бойниц, вели частую перестрелку. Помещение было полно дыма. — Ваш броди, прикажите забросать японцев сверху бомбочками, а мы попробуем поджечь лестницы паклей, смоченные в керосине, — предложил один из стрелков и, не дожидаясь одобрения офицера, побежал отдавать нужные распоряжения. В крайнем каземате через амбразуру просунули длинный шест с укрепленной на нем горящей паклей и этим своеобразным факелом подожгли штурмовые лестницы. Сухой бамбук вспыхнул, как порох, ярко освещая ров. Заметив, что путь отступления отрезан, японцы ринулись к горжевой части укрепления, надеясь здесь найти выход, но тут их поджидал четвертый взвод, бросившийся в штыки. В тесном пространстве глубокого рва завязалась свалка. По собственной инициативе стрелки начали спрыгивать с брустверов вниз и затем с тылу напали на японцев. Звонареву оставалось лишь освещать своими факелами место боя. — Туши! — прокричал в амбразуру один из стрелков. — С японцами кончили! Ни один живым не ушел! Наступило затишье. Прапорщик прошел в казарму, куда сносили раненых и убитых. Как только упало возбуждение, вызванное боем, Звонарев опять почувствовал себя настолько скверно, что принужден был лечь. — Отдохните, малость, ваш бродь. Теперь японцы до утра будут сидеть тихо. Мы часовых расставим, переведем дежурный взвод в патерну, а сами тоже полегаем спать, — дружелюбно советовали прапорщику стрелки. Остаток ночи прошел спокойно. Наступило туманное утро, на фронте было тихо. Звонарев, хорошо отоспавшийся, почувствовал себя лучше. Когда он вышел из-за занавески, которая отгораживала офицерское помещение от остальной казармы, то первое, что бросилось ему в глаза, была куча различных вещей, снятых с убитых японцев. Гнедых, исполнявший обязанности фельдфебеля, внимательно пересматривал их, отбирая то, что, по его мнению, могло пригодиться в роте. Теплые зимние японские шинели с широченными поповскими рукавами и меховыми воротниками, ремни, манерки, фляги, ботинки, теплое белье. Галеты же и другие съестные припасы складывались отдельно. Солдаты, стоявшие вокруг, помогали своему фельдфебелю. — Первый взвод, подходи! — скомандовал Гнедых. — Вот вам пары шинелей, ботинки, галеты и консервы! — наделил он взводного. За первым потянулись и остальные взводы. Оставшееся имущество Гнедых велел спрятать.